Я не буду рассказывать о себе, а то, знаете, как-то так вот принято, когда человек приезжает впервые в церковь, и он, особенно это братья американцы так страдают, такое вот, у них так принято. Вот он рассказывает о себе, о своей семье, о своих детях, там, о плюсах, минусах, там, и потом немножечко Слово Божие. Но обычно, если проповедник хороший, он сказал гвоздь, вбил гвоздь, так вот четко, хорошо, правильно, доходчиво, и ушел. И о семье рассказал, и людям послужил. Честно говоря, приехал послужить. Алина позвонила как-то давно, очень давно, еще в прошлом году, говорит: брат Альберт, вот хотелось бы, чтобы вы приехали. И с тех пор загорелась, ну, если Богу угодно, поеду послужу. Но начну я, наверное, вот с чего. Чтобы вас хорошо видеть. У нас, ну, моя родная церковь, так вот скажем, община моя сейчас в Киеве. Мы были дончане, донецкая община. И перед войной все уехали, а в начале войны уже перевезли мою семью. И, ну, в данный момент времени община небольшая. Кто где? Кто остался там на востоке? Кто уехал за границу, ну, так вот поразбросало, ну, а костяк, он остался в Киеве. И я люблю Киев только лишь потому, что там моя община. Серьезно. И вот это я к чему? Когда приезжаю в Киев и стараюсь так на выходные, чтобы быть в общине, ну, и всегда же: о, Альберт, Альберт, ну, сегодня ты сложишь. Ты сегодня что-то говоришь, ты что-то можешь говорить? Конечно, я всегда могу говорить о погоде, о здоровье. Но я вот о чем. Там нас мало людей. И обычно, когда, ну, так служение, ну, я как-то вот предлагал, и потом как-то так повелось, кругом так садимся, лавочки, стулья так ставим кругом, и чтобы всех было видно, и чтобы каждому можно было подойти, и как живое общение такое. Я верю, что это необходимо. И необходимо как для стоящего за кафедрой, так и для того, кто сидит и слушает. Я верю не... Как? Тот, кто стоит за кафедрой, он не должен быть, ну, учителем. Здесь ученики, а я учитель. Я вот отчитал лекцию, а вы как хотите. Желательно, конечно, чтобы вы приняли мое учение. Но должен быть как бы диалог. Ну вот так вот, тесно. Я вижу твои глаза, а ты видишь мои глаза. Я вижу, ты меня понимаешь или не понимаешь. Принимает человек или отторгает. Вопрос у него большой или же там что-то обратное. Почему? Самая лучшая система обучения – это еврейская. Евреи, они обучают своих детей посредством вопросов и ответов. Самая лучшая система в мире обучения – это не общеобразовательная, где один учитель стоит и повествует что-то. Вы должны это выучить. Учитель, он задает тему и ведет учеников к тому, чтобы ученики задавали ему вопросы. Самый лучший ученик тот, который задает самые точные вопросы. Почему? Получая ответы на эти вопросы, ученик учится. Он это всегда запомнил на всю жизнь и научился. А если человек вот просто сидит, слушает, он может там в гаджете своем копаться, в памяти копаться, там с соседом шушукаться, все что угодно. И ни одного вопроса не задал. Может быть, там возник вопрос там внутри, но он его не озвучил. И через 5 минут уже забыл, что у него был этот вопрос. Вы меня понимаете? Алло. Так вот, хочу поднять такую тему. Христианство. Как таковое? Это такой глобальный вопрос, который сужается в очень узкое направление. Это я так сразу предваряю. Христианство как таковое, откуда оно появилось? Кто такие христиане как таковые? И что такое христианство? И самое главное, что такое быть христианином? Такие избитые темы, да? Кажется, и что здесь можно вот, ну, нового или там чего-то? Альберт, что ты можешь сказать нового? Я могу много понаговорить, но мне бы хотелось услышать, честно говоря, ваше мнение. Откуда появилось христианство? Вот истоки. Откуда оно появилось? Кто, ну, кто-то может сказать? От Христа, в Антиохии. О, в Антиохии. Это впервые, спасибо, впервые стали учеников называть христианами. Вот, брат говорит, вообще от Христа пошло. Ну да, как бы логично. Христос, христиане. А давайте вот, если я вам такую вещь вот скажу. Писание. Кем были написаны? Кто сказал евреями? Евреями, да. Амен. Писание, все писания, кроме Евангелия Луки, и то, это спорный вопрос, Лука был евреем или греком. Скорее всего, ну, большее такое вот мнение у изучающих писания, что Лука был евреем с греческим именем. Так же, как у Павла, Павел, он, его все знали тогда, в то время, как Раби Шауля, Рав Шауль, Рави, Равин, учитель Шауль. Это его настоящее имя. В синодальных, у вас синодальный перевод, да? В синодальных написано Савл. Ну, это такая русская интерпретация еврейского имени Шауль. И первого царя тоже звали Шауль. Так вот, его, тогда, когда он писал свои письма, все его звали как Раби Шауль. И обращались к нему, Раби Шауль. А уже мы знаем по нашим Библиям, по переводам, что это, оказывается, апостол Павел. Слово апостол тоже придумали сам спаситель своих первых учеников, 12, он никогда не называл апостол. И слова такого не было. В еврействе там никогда такого слова нет. Есть слово посланник у евреев. И он называл посланники, мои посланцы, тех, кого я буду посылать или посылаю. А в греческом это уже апостолос. И поэтому мы, как русскоязычные, берем синодальный перевод, который там с греческого на на старославянский, со старославянского уже на наш разговорный, и уже читаем апостолы. Мы в этом воспитываемся, и мы свято верим, что Иисус Христос, некоторые святые верят, что Иисус Христос – это имя и фамилия. Значит, да, серьезно, я встречал таких людей, я верю, что у вас таких нет. Вот. И звали-то его совсем не Иисус и не Христос, когда он был на земле, по своей жизни. Некоторые греки, может быть, где-то там единичный вариант, а вообще все к нему обращались как раби Иешуа. Иешуа. А уже ученики, когда признали в нем Мессию, и вот Петр, который, Кифа, он сказал, ты Мессия, Сын Бога Живого. Блажен ты, Кифа, потому что не ты сам это придумал, это тебе Отец дал. Никогда никто его не называл Иисус Христос. Это потом уже придумали. Ну, как эквивалент. Да, я вас прекрасно понимаю. Мы привыкли, мои дети, все дети мои ДВРы, они привыкли Иисус Христос. Это в последнее время я их переучил. И каждый мой ребенок, и даже маленькая Эвника знает, что Иешуа, моего спасителя зовут Иешуа, он Мессия. Говорю, а как по-еврейски? Хамашиах. Молодец, девочка. Ну, потому что это правильно. Хотя это решающего какого-то значения там на спасение не имеет. Но опять, давайте так вот посмотрим. Есть Бог, Творец неба и земли. который сам себя называет «Я Бог Авраама, Ицхака и Иакова». Где-нибудь он говорит «Я Бог украинцев», «Я Бог россиян», «Я Бог мадианитян». Нет, он говорит «Я Бог Израиля», «Я Бог Авраама, Ицхака и Иакова». И больше он себя не позиционировал ни с кем. Возьмите в Библии любой перевод, и вы ничего кроме этого не найдете. Безусловно, так как мы получили жизнь от Него, и мы пришли к Нему и сказали «Ты наш Бог», то мы имеем право говорить «Ты наш Бог», и мы говорим «Он мой Бог». Бог Авраама, Ицхака и Иакова – мой Бог. Давайте будем смотреть правде в глаза. До чего докатились верующие из язычников? Ну, мы знаем, без всякого осуждения, просто как факт. Ну, как бы есть Спаситель Рязанский там, Божья Матерь там, тоже же там Рязанская, и Спаситель Рязанский, там Божья Матерь там, так, там несколько Божьих Матерей, и Спасителей тоже несколько. Но я хочу ваше внимание обратить вот на что. Великий Бог, о котором мы пели. Кстати, хорошие песни все пели. Вот единственное слова, где «Мой Христос», да? «Мой Христос». Апостол Павел говорит в одном из посланий Коринфянам, сколько существует слов на свете, и нет ни одного без значения, да? Ну, мы с этим соглашаемся? Ну, это действительно так. Так вот, словосочетания «Мой Христос», они изначально неверны. Ну, вы, не вы автор этой песни. Они изначально неверны. Знаете почему? Потому что ни у одного человека нет Христа. Потому что Христос – это помазанник. И правильно говорить – Божий Христос, Божий помазанник. Мессия – Божий Мессия. Бог его послал. Это не мой Христос. Он мой Спаситель, да. Это да. Мой Господь – это да. Мой Царь – это да. Но не мой Христос. Он Божий Христос. Да, пожалуйста. Смотрите, я читаю титул. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа», то есть моего Иисуса Христа, и нашего или моего Христа. Поэтому песня, я полагаю, все-таки правильно. Хорошо, я отвечу. Недаром я начал с того, что мы читаем перевод с переводов, как правило. И есть два типа переводов. Есть буквальный перевод, а есть так называемый парафраз. Буквальный перевод – это подстрочный с греческого. Вот если кто с интернетом дружит в этом плане, там копает Писание, я снимаю шляпу. Вот. Есть переводы, которые буквально слово и под ним перевод. Слово и под ним перевод. Оно некрасиво звучит, как бы не литературно. Вот, потому что греческий, к примеру, язык, он в литературном плане не такой, как русский. И слова там стоят сказуемые, подлежащие, существительные, не так, как в русском. Вам, наверное, не интересно, но это очень важно. Это очень важно. Послушайте меня. И вообще, писания, они не были написаны на греческом. Они все были написаны на иврите. Я вырос в Советском Союзе, на Украине, я знаю все в этом плане. Я не все знаю, но вот подобные вопросы, как бы контраргументы, я знаю. Можно уточнить? Вот посрочный перевод здесь пишет. То, что брат Игорь прочитал, имя Господа нашего Иисуса Христа. Да, я знаю. Да, я знаю. Нет, ни в коем случае. Есть несколько подсрочных переводов. В одном, к примеру, первое послание Петра, 1.21, крещение, переводится, значит, перевод Септуагинта. Он дает такое толкование или перевод, что крещение же есть не грязи с тела мытья, но обещание Богу доброй совести. А другие подсрочные переводы дают совершенно иное перевод. Это просьба к Богу о доброй совести. Да. Конечно. Я рад, что вы с этим знакомы. Да, Септуагинта была переведена за 200 лет до Христа. На греческий язык. Конечно. Вы говорите про Петра, это Новый Завет. Ну да, только что он и сказал. Так о чем тогда вопрос? Я указываю на сайт. Септуагинта, перевод, подсрочный перевод Септуагинта. Там Ветхий Завет и Новый Завет. Мы сейчас говорим о Титу, это Новый Завет. Хорошо, друзья, хорошо. Я понимаю, что не нравится. Всегда что-то новое. А вы сказали неправильно. Поэтому пытаемся уточнить, что неправильно. Пока ответа нет. Хорошо, я объясняю. Я сразу прошу прощения, если действительно кому-то не нравится, кто-то напрягся. Не напрягайтесь. Это нормально. Можете себе представить, как апостол Павел там проповедовал истину. Когда люди привыкли к одному, а он говорит, друзья, истина состоит совершенно в другом. Его за это даже били много раз. Я не сравниваю себя с Павлом. Значит, понятие Мессия, Хамашиах и Христос греческое. Это буквальный перевод «помазанник». Писание нам дает понимание, что помазанник, он принадлежит Богу. Бог помазывает. В данном конкретном случае апостол Павел говорит, что наш, это он говорит, обращаясь, вернее, акцентируя внимание на личности Иисус Христос. И перевод, кстати, вот по поводу перевода подсрочного. Кто-нибудь владеет здесь английским и кто-то, есть переводчики, хоть какие-то? О, моя жена переводчик, я нет, я английским не владею, а моя жена хорошо владеет. Она переводит на христианские сайты, и книгу недавно перевела, апологетическую такую серьезную. Так вот, мы с ней сталкиваемся с таким, и вы сейчас, я уверен, подтвердите это, с таким фактом. Когда переводится английский текст на русский, в английском языке есть емкие слова. Одно слово, которое просто одним словом не переведешь, и нужно целое предложение какое-то дать, чтобы перевести это слово. Но это предложение, оно не будет смотреться, и оно в контекст переводимого предложения, оно не входит. Поэтому нужно придумывать что-то свое в контексте того предложения, которое нужно перевести. Я правильно говорю? Вот. То же самое переводили и из греческого. Также, это называется парафраз. Знаете, такой пример. Знаменитый Гамлет. Выражение знаменитого Гамлета. Быть или не быть. Его парафраз мог бы быть так. Я думаю вот о чем. Что мне сейчас делать, жить или нет? В таком плане. То же самое и о переводах. Я знаю, что концепция христианской жизни, она обычно слаживается вот на чем. Особенно я был баптистом, я был рожден в баптистской церкви. И привык, себя называл баптистом, баптистовичем, баптистовым. И привык к тому, что написано. Написано так, оно есть слово. Его оттуда я не убираю, и я основываюсь на этом слове, буквально на каждом слове. И я тогда не придавал значению тому, что это перевод, парафраз. Буквально парафраз. Переводчики перевели так, чтобы сохранить первоначальный смысл. Смысл, который бы не менял первоначального значения слова. Это просто нужно знать. А истинное слово, оно написано на иврите. И там много значений. Можно прочесть, что, или услышать, что Писание, там некоторые книги Писания были написаны на арамейском, но да, они были написаны, но они не вошли в канон, да. Потому что сами евреи, они не принимают арамейского языка. Для них это не кошерный язык. И давайте мы представим. Иисус ходит по земле со своими учениками. Он ходит там, где был рожден, в Иудее. Ну, в смысле, в Израиле. Его ученики все евреи. Проповедует он евреям. И вдруг все рожденные евреями, разговаривающие на иврите, и вдруг они все говорят на греческом. Неужели Христос, он разговаривал на греческом? Да нет, он не разговаривал на греческом. Да, да, на иврите. Пилат, каждый... мысль, какую вообще в общем хотите донести, пока не ясно. Но мы тоже знаем, что Иисус – это Иешуа. Мы знаем, что Иисус – это Машиах. Тоже. Мы тоже так же. Но для нас вот проще говорить Христос. И что? Что? Какая мысль главная, что вы хотите сказать? Главная мысль, что из переводов выхолостили... Не, я такого не сказал, заметьте. Я хочу сказать, что из переводов выхолостили еврейство. И еврейство. Не, и... не выхолостили. Не выхолостили. Хорошо. Евангелие. А, да, я понимаю. Окей. Евангелие Иоанна, 7 глава, 2 стих. Я могу сам открыть, прочесть. Вы можете вместе со мной. А можете не открывать, поверить мне. Седьмая. Написано, когда приближался иудейский праздник шалашей. Это в данном, у меня перевод такой. Когда приближался иудейский праздник. У вас там тоже так же написано, да? А скажите, пожалуйста, если... Ну, есть ли еще какой-то праздник, который был вот в тот момент? Еще какой-то праздник, который был в тот момент? Да, в этот день. Ну, там у язычников, там еще где-то. Это фактически это Пасха. Потому что перед шалашами была Пасха. Праздник кущей – это одно, Пасха – это другое, это второй праздник. Но они разнесены почти на полгода. Сори. Кущи, да, Суккот, кущи, шалашей, все правильно. В тот момент был ли еще какой-нибудь праздник? Нет. Близко, рядом, были еще несколько небольших праздников. Да. А у язычников были? Зачем нам это знать? Ну а почему тогда здесь написано «приближался еврейский праздник»? Все, нет, все праздники еврейские мы здесь. В нашей Библии еврейские праздники, что? Так написано, все праздники, мы это принимаем, слава Богу. Мы здесь ничего не выхолщено. Вы хотите сказать, что Иоанн писал на иврите вот это послание, когда было уже 100 лет после рождения Иисуса Христа, и писал не язычникам? Ну, Иоанн не мог писать через 100 лет. Ну, 96-й год, я вот примерно. Ну, когда уже не было храма, когда разрушен был храм в 70-м году. И да, в 72-м, да. Послание к язычникам. Это по всем посланиям и Евангелию, что ты понимаешь, это писалось не евреям, писалось язычникам. Иоанн тогда находился на острове Патмос. Тогда он не находился на острове Патмос. Он писал откровение. Он находился в Эфесе. что на то пошло, написал такие Евангелия и по своим посланиям. Он был пастором Эфесской церкви. Есть несколько вариантов. Ну, потому что мы точно не знаем, где он был. Это просто предположение. Некоторые предполагают, что он как раз там и находился, на острове Патмос. И он так писал свое Евангелие. А послание, уже последнее писал... Ну хорошо, индийский праздник, и что? Друзья, моя мысль состоит вот в чем. О, скажите, вот это самое. Хорошо. Писание, а не еврейское. Бог, он тоже еврейский. Бог, он еврейский. А вот книга, это действительно, он сам себя так называет. Бог Израиля. Это прекрасно показывает книга Руфь. Об этом говорят писания Исход, Числа, там, где Бог конкретно говорит, как принимать иноязычных. А книга Руфь, там конкретно в начале, в первой главе, там сказано, Руфь была моавитянкой, она впоследствии вошла в родословие Христа, будучи язычницей, но каким образом? Она сказала своей свекрови, куда ты пойдешь, туда и я пойду, где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и Бог твой будет моим Богом, где умрешь ты, и там умру и я. Это общий признак или концепция присоединения к Богу Израиля. К тому Богу, который спасает. К тому Богу, который послал Мессию для спасения. К тому Богу, который дал свои законы, заповеди, учреждения и повеления. К тому Богу, Богу евреев, без которого и без этих писаний мы бы не знали о спасении, о Христе и так далее. И единственное, в связи с этим всем хочу акцентировать ваше внимание на том, что хорошо бы читать не только синодальный перевод, но и читать другие переводы. Это очень хорошо. И очень хорошо читать там подсрочный перевод. А есть еще хороший перевод, рекомендую, перевод Давида Штерна, «Еврейский Новый Завет». Он перевел Новый Завет в соответствии с еврейским пониманием еврея того времени на происходящие события. Намного открывает глаза. Как называется? «Еврейский Новый Завет». «Еврейский Новый Завет», да, есть такой, у меня даже... О, прекрасно. Прекрасная вещь. Давида Штерна. Да-да-да, Кифа там... Хорошая вещь. Никак я не хотел оскорбить ваш слух или там своим поведением. Может, я как-то руками неправильно машу, извините меня, пожалуйста. Может, здесь не принято. Может быть, из-за кафедры ушел. Там. Из-за этого у меня было там нехорошие вещи. Спасибо. Друзья, я не несу иудаизм. Я не несу закон или законничество. Ни в коем случае. Я акцентирую внимание на том, что с годами, к сожалению, с веками, даже тысячелетия прошли. Почему? Хотя есть, конечно, на это конкретные причины. Христианство или верующие из язычников, они, решили понимать истину так, как им удобно. Вот я на это и хотел обратить на ваше внимание. Не будьте таковыми. Все. Пусть вас благословит Господь.